Глава 34. Я увидела их всех за столом с кружками горячего какао. Мои девочки весело болтали с Бабет, которая заплетала Аннабель косички. Меня накрыла волна отвращения. Я не могла видеть, как она дотрагивается до моих детей своими ядовитыми щупальцами. Бабет проводила меня удивленным взглядом, когда я зашла в кухню вся растрепанная и в одежде Ханнеки и увела дочек наверх. У меня получилось изобразить подобие улыбки и сказать, что они пообещали мне прибраться в комнатах, а я сама буду работать наверху. Конечно, она пошла за мной. Она обняла меня и спросила, все ли в порядке, и почему на мне одежда Ханнеки, и откуда у меня на лице царапины. Я пожала плечами и ответила, что вещи были у меня в шкафу, и мне вдруг очень захотелось их надеть, и что я напоролась на ветку в саду. Больше она ничего не спрашивала, покрутилась вокруг, как собака, пока я не попросила ее уйти. Якобы мне надо было просмотреть дела в компьютере. Она медленно вышла из комнаты. Я порылась в сумке и вытащила мобильный. Из него капала вода, и экран был серый. Все пропало. Номера Дорин Ягер, Симона, его сообщение — все. Я не могла ответить Симону, и Дорин не смогла бы мне помочь, попади я в неприятности. Я устало положила голову рядом с клавиатурой и попыталась прогнать панику, сделав несколько глубоких вдохов. Конверт, на котором я записала номер МО, все еще был у меня в сумке. Конечно, он был весь мокрый, и цифры расплылись, но их все равно можно было разобрать. Дрожащими пальцами я набрала номер на домашнем телефоне. МО почти сразу ответила. В трубке был слышен шум, я поняла, что она за рулем. Я назвала свое имя и рассказала, что я подруга Ханнеки Лемстра. Она задумалась. У нее был приятный голос, довольно высокий и немного скрипучий. «Вы переписывались с ней в интернете», — сказала я, и она замолчала. Потом заговорила, как будто резко все вспомнила. «Да, я поняла. Вы имеете в виду Хан-64», она так называла себя на форуме. Какое-то время мы очень много общались, но в последние несколько недель я ничего не слышала о ней. Я поняла, что она еще не знает о том, что Ханнеки умерла, и эта новость может быть для нее тяжелой. «Вы за рулем?» — спросила я. «Да, но ничего страшного, у меня наушник. Расскажите, что с ней случилось?» «Мне кажется, вам лучше остановиться где-нибудь на обочине». «Вот как? Ну ладно, тут поблизости заправка, я сверну». Я слушала шум машины, пыталась представить себе, как она выглядит. Судя по голосу, она была моей ровесницей. Я услышала, что она затормозила, выключила радио и прикурила. «Я остановилась», — сказала она и глубоко затянулась. «Вы меня пугаете». Я говорила и все время запиналась. С той стороны время от времени раздавался тихий вскрик. «Какой ужас! Какой кошмар! А я ведь подумала, что она не захотела больше с нами общаться. Самоубийство, вы сказали? Но ведь этого не может быть! Я не могу поверить!» «Простите, что я вас так расстроила», — продолжила я. «Но я должна спросить у вас кое-что». Снова тишина. Я услышала, что она всхлипывает. «Она была такой веселой. Она была настоящим примером для нас всех». «Для нас? Это для кого?» «Люди с форума. Мы познакомились в интернете. Это был форум о проблемах в отношениях. Мы писали друг другу о своих трудностях». «И что это были за проблемы?» «Ну, я даже не знаю, могу ли я вам так сразу об этом рассказывать. Я была лучшей подругой Ханнеки. Все, что вы расскажете, останется между нами». «Вы можете сказать что угодно. А вдруг вы на самом деле из полиции? В любом случае, я не стану выступать свидетельницей. Ни при каких условиях. Я обещаю, что никогда больше не стану вас тревожить». «Даже не знаю». Во мне вдруг вскипела злость. «Послушай, я думаю, что Ханнеки убили. Ты единственный человек, который мог бы мне помочь. Рассказать, что ее занимало незадолго до смерти». Она вздохнула и громко высморкалась. «Извини. — сказала она, и я испугалась, что она повесит трубку. «Пожалуйста». Ханнеки не заслуживает того, чтобы ее дети росли с мыслью, будто они не стоили того, чтобы ради них остаться жить. «У Ханнеки был роман», — начала она. «Это я знаю. Мы познакомились, когда она ответила на мой призыв на форуме. Я хотела пообщаться с женщинами, которые, как и я, любили сразу двоих мужчин. Мы поддерживали друг друга. Знаешь, это ведь так трудно — вести тайную жизнь и не иметь возможности поделиться с кем-то своими чувствами. Без того, чтобы тебя осудили или выдали. По интернету мы могли целыми днями говорить друг с другом, плакать, советоваться. Как давно это было? Когда она отреагировала на твое письмо?» «Примерно 1.5 года назад. Ее роман ведь продлился недолго. Через месяц он прекратил отношения. И думаю, ты в курсе, что ее любовник тоже умер». «Да», — сказала я. «Я хорошо его знала». «А почему он прекратил отношения?» «Их застали вместе. Кто-то их видел и рассказал его жене. Он немедленно выбрал в пользу семьи, хотя его жена, если верить словам Ханнеки, ужасный человек». «А что Ханнеки рассказывала про нее?» Я посмотрела через плечо на дверь, она была закрыта. «Самое странное из того, что она рассказывала, это то, что он должен был платить жене за секс. Она унижала его и выжимала из него все деньги. Это ее слова, я не придумываю. Мне-то все это показалось даже чересчур. Я имею в виду, женщина, которая бьет своего мужа, это уж слишком». «Бьет?» Мне стало немного страшно. Я вдруг стала сомневаться, хочу ли я все это слышать. «Если копнуть поглубже, дерьмо везде найдется», — говорил Михел. «Пахло от этой истории, по крайней мере, уже совсем скверно». «Да, так она говорила, что она его била, и что он не мог сопротивляться, потому что боялся, что она отнимет у него детей, и очень дорожил своей репутацией. Но я даже не знаю, мужчина ведь намного сильнее. Ну, какая размазня позволит бить себя собственной жене?» «Может, он и боялся такой реакции?» «Я должна признаться, что у меня было какое-то странное чувство, когда он умер. Ханнеки только написала: «Случилась катастрофа, мой любимый умер». Мы все были в шоке, отчасти и потому, что она так о нем тревожилась. Этот ваш форум, его еще можно найти в интернете?» «Да, конечно. На www.отношения-онлайн.нл под разделом «Две любви». Я набрала адрес. «Спасибо за откровенность, Мо. Я поищу. Я хочу остаться анонимной. Я ведь тоже замужем, и у меня 3 детей. Если захочешь еще что-то узнать, ищи меня через интернет. Мой адрес есть на форуме». «Понимаю. Спасибо. И удачи тебе». «Тебе тоже». Я перебирала сообщения, удивляясь, что у стольких женщин было 2 любимых мужчин, и при этом они еще находили время общаться в чате. Я нашла Ханнеки, то есть Хан-64, и прочла ее 1 сообщение. «Дорогая Мо, в моей жизни сейчас тоже 2 любви. За одним из них я замужем 8 лет, другого знаю 2 года. Он друг моего мужа, и его жена — моя подруга. То есть все сложно. Для ясности я буду называть его номер 2. Наш роман начался после того, как его положили в клинику по причине острого психического расстройства. Я тоже лежала в такой клинике, еще когда была студенткой. То есть я, как никто другой, знала, что ему приходится переносить, как ему одиноко, что никто не может его понять. Как ужасно, когда тебя оставляют друзья и смотрят со стороны, как будто ты превращаешься в обезьяну. Я хотела поддержать и помочь ему, потому что со мной рядом тогда никого не было. Не буду затягивать. Между нами что-то возникло. Наши разговоры становились все более открытыми и доверительными. И скоро также выяснилось, что мы оба живем в очень сложных браках и ни с кем не можем поговорить об этом. У всех остальных наших друзей были идеальные семьи, по крайней мере, на первый взгляд. А они любят производить впечатление. И если у них бывают проблемы, то никто не признается, как я заметила. С тех пор, как номер два выписали домой, наши отношения стали и сексуальными тоже. Желание было таким сильным, нам так хотелось честной, страстной любви, мое чувство к нему такое большое и сильное. Я чувствую себя чудовищно виноватой из-за этого романа, но все равно не могу его прекратить. Я никогда еще не была такой счастливой и одновременно несчастной. Я живу украденными минутами, когда нам удается побыть вместе, а в остальное время я тоскую по нему так сильно, что мне становится больно. Возможно, мы оба искали приключения или утешения, я не знаю. Проблема в том, что мы неожиданно влюбились друг в друга, а этого делать было нельзя. Я не хочу причинять боль моему номеру один, и, что еще важнее, не хочу ранить детей. А номер два сразу дал понять, что он никогда не оставит свою жену, потому что не сможет жить без детей. Я могу рассказывать все это часами, но только это вряд ли кому-то нужно. Ты должна знать, что я тебе очень сочувствую, и ты не одна. Слезы текли по моим щекам и прижатым ко рту рукам. Мне показалось, что Ханнеке говорила со мной, как будто она была рядом, не физически, конечно, но ее слова жили в виртуальном мире. Она все-таки что-то мне оставила, не намеренно, а тщательно их спрятав. Но я нашла эти слова, и они глубоко меня ранили. Я была одной из тех подруг с идеальными на вид отношениями, у которой не нашлось времени на ее проблемы. Я провела мокрыми ладонями по волосам и задумалась, но так и не смогла вспомнить, чтобы она делилась со мной проблемами с Иво. Я даже не знала, что она когда-то лежала в клинике. Ну вот, это все-таки случилось. Нас застали. Кое-кто, называющий себя другом, видел нас и рассказал его жене. У него дома начался настоящий ад. Мы только что 10 минут говорили по телефону, он совсем раздавлен. Она царапала, била, пинала его, ругалась и угрожала, что он никогда не увидит своих сыновей. «Только ударь меня!» — кричала она. «У меня будет еще одна причина с тобой развестись». «Как он может любить ее?» предпочесть мне эту истеричную ведьму. Я сказала, что он должен пойти в полицию, но он не видит в этом смысла. Он считает себя виноватым и не хочет ни видеть, ни слышать меня. Он будет стараться сделать все возможное, чтобы спасти свой брак, как он мне сказал. И тогда я разозлилась, тупая идиотка. Он заплакал и сказал, что не может поступить иначе. Что он не сможет стать счастливым, зная, что разрушил 2 семьи. И ведь это правда, черт возьми. Но только, Господи, как мне больно. Я буду заканчивать. Все время бегаю в туалет от нервов. До скорого. Господи, какой кошмар. Всю ночь говорили с номером один. Кричали, плакали. Номер два был здесь со своей женой, и мы вели светскую беседу. В присутствии других она ведет себя как понимающая, милая женщина. Номер один закрылся у себя в кабинете. Он чувствует себя обманутым. Так ужасно видеть, сколько боли я ему причиняю. Это разбивает мне сердце. Впервые за многие месяцы я снова что-то к нему почувствовала, но он меня отталкивает. Я не знаю, наладится ли все это когда-нибудь. Очень боюсь, что останусь вообще одна. Мой номер один больше всего боится, что об этом узнает вся деревня. Я пообещала ему, что никому не скажу. Мы не общаемся почти месяц, но я все равно каждый час смотрю на мобильный, не пришло ли мне сообщение. Когда же пройдет эта тревога? Я схожу с ума. Мы видимся теперь только в присутствии других, и мне в такие моменты кажется, что все на нас смотрят. С ним что-то не так, я вижу это. Он ужасно замкнулся, много пьет и скандалит. Его жена, по-моему, задумала какую-то месть. Висит на шее у всех мужчин. Просто гадко смотреть, что никто не видит, какова она на самом деле. Я боюсь что-то сказать. Я боюсь, что тогда она причинит ему еще больше боли. Я ничего не понимаю. Теперь они вдруг собрались переехать. Она что-то замышляет, я вижу. Мне страшно. И я одна. К счастью, у меня есть вы. Случилась катастрофа. Мой любимый умер. Это было ее последнее сообщение. Я закрыла сайт и посмотрела на окошко MSN. Ввела адрес Ханнеке и попробовала разные пароли. С пятой попытки я зашла в систему. Паролем оказался ее домашний адрес. «В этой папке сообщений нет», — высветилось на экране. Все входящие и исходящие имейлы были уничтожены. Меня кто-то опередил.